Глава 6. Текущий документооборот менеджеров по продажам. Сейчас мы поговорим не обо всех документах, которые используются в работе профессионального отдела продаж. Их несколько десятков. Мы поговорим только о наиболее важных для текущей работы менеджера по продажам. Поскольку набор документов сильно зависит от специфики, сразу с ней определимся. Во-первых, все выкладки будут даны для варианта активных продаж массовым, мелким и средним корпоративным заказчикам. Во-вторых, контакты в большинстве случаев начинаются с холодных звонков, переговоры ведутся в основном на встречах. В-третьих, клиенты находятся в том же регионе, что и офис вашего отдела продаж. Большинство реальных и потенциальных клиентов в данном регионе измеряется сотнями или тысячами. В-четвертых, средний срок прохождения контракта от 2 недель до 6 месяцев. За это время может быть несколько попыток проработать клиента. Документы, о которых пойдет договор, длинные списки, рабочие журналы и анкеты клиентов. Эти 3 вида документов являются личными рабочими и одновременно отчетно-контрольными формами для каждого менеджера по продажам. Кроме того, мы скажем пару слов о базе клиентов и коммерческом отчете. Он же отчет по результатам работы отдела продаж. О статистике коммерческой работы и приказе по оплате труда подробно рассказано в других разделах книги. Без этих 7 документов, по моему мнению, работа менеджера по продажам не может считаться выстроенной даже на минимально приемлемом уровне. Начнем с личных рабочих документов менеджера по продажам.